Свободная среда. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие аудиослушатели. Сегодня у нас в программе Ольга Левская «Культурная среда» на радио ВК. И напротив меня сидит совершенно замечательный собеседник, встреча с которым я готовилась и встреча с которым ждала. Это Василий Слонов. Василий, здравствуйте. Добрый вечер, Ольга, и все на другом конце интернет-слушатели, наверное. Да, интернет-слушатели, у нас интернет-радио. Сегодня мы будем расспрашивать Василия. У нас есть вопросы, которые отправляли нам специально заранее. Вот. И, конечно, есть вопросы, которые я хотела задать сама. Василий, вы недавно приехали, прилетели из Москвы. Я знаю, что у вас там происходили определенные события. И я хотела как раз задать вопрос про эти события. Ну, во-первых, как у вас вообще впечатление от этого вашего пребывания в столице? Ну, что сказать, все вы не соврали, все правда. Я неделю назад вернулся из нашей славной столицы. По поводу моих личных ощущений, они такие прекрасные. Осенняя такая Москва, она красивая, очень златоглавая. Я как бы, она меня растрогала чуть ли там не до слез. Вот, что касается моих личных проектов, в связи с которыми я там пребывал, мне сложно давать какую-то оценку, потому что получится хвалить себя каким-то образом, а этого бы не хотелось сделать. И вообще я, кстати, давно понял, что художник, он так своеобразно лишен восприятия собственного творчества. Ну там, вы же можете представить себе, что Кэмерон не может смотреть фильм «Терминатор» там, или «Аватар» так, как его смотрим мы. Поэтому я не могу оценивать собственное творчество, свои проекты, давать им какую-то экспертную оценку. Но, с другой стороны, конечно, скажем так, отзывы восторженные исключительно. То есть мы не посрамили матушку Сибирь. Ну, как-то вот так. То есть в Москве вас воспринимают как символ Сибири, художника, который приезжает из Сибири и представляет что-то аутентичное для нашей территории. Там вообще про Красноярск представление какое? Ну, вообще, кстати, художник из Сибири, я даже не про себя, а про коллег своих, про кого-то другого, могу сказать, что существует некое конкурентное преимущество, потому что, скажем, москвичи московского художника воспринимают все-таки несколько, ну, как корыстного человека, может быть. Все-таки нет такого флера романтики, нету чего-то такого, какой-то тайны. А вот некие такие дурачки из Сибири, они вызывают симпатию. Вот. Я сейчас немножечко так, два слова относительно моего личного знания о художнике Василии Слонове. Когда-то, лет много назад, когда я только приехала в Красноярск, мне рассказывали, что есть такой вот потрясающий персонаж Василий Слонов. Я даже однажды его видела издалека. Это было время картин, которые печатали тогда в газете «Комок». Это было время такое, когда еще пересказывали, городские легенды ходили. Потом с течением времени городские легенды стали множиться. Появился автомобиль, кирпичмобиль, появилась машина, расписанная под зебру, появились какие-то другие признаки. На что была самая такая бурная реакция горожан? На какие проекты, вот скажем так, да, люди реагируют? Есть какое-то внутреннее мерило? Вообще, любого там, не знаю, поэту, либо актер, либо художник, либо музыкант всегда, пытаясь рассказать о нем, добавляет. Ну, это тот-то, который спел там «Новый поворот», например. Да-да, то там, есть какая-то... Вот есть, да, такие... такие пиковые точки творчества, которые становятся массовыми. Вот. И такое какое-то время, ну, естественно, художников никто не знает, и меня представляли даже в эфире или так знакомым и говорили, ну, это вот автор и владелец там кирпичной машины. Вот. Потом, значит, Потом такая же история там с «Зеброй», но все равно как бы перевес кирпичный был машины. Потом, значит, говорили, это тот-то вот, кто, значит, с Сочи связано творчество. Сейчас говорят, что это вот, который ватой занимается. Но я думаю, что, ну, будут еще какие-то... А, еще, ну, что еще, бы, еще было там, значит, все, что связано не только с кирпичной машиной, а вообще с кирпичным периодом. То есть ходили даже такие... слухи, которые распускал Александр Левченко, что у меня кирпичная ориентация. То есть кирпичи — это моя такая сексуальная ориентация. Вот. Ну, жутко всех это забавляло, нравилось. Но действительно, в творчестве было очень много кирпичей. А, я помню, я видела кирпичный свитер, еще что-то. Да, да, да. Целый набор открыток был. Я могу так сказать так, что лет 10 мою семью кормили кирпичи. И до сих пор продолжают приносить доход. Великолепно. Вот сейчас такую тонкую струну задели, потому что когда речь идет о художниках и художниках в той или иной степени известных, заходит сразу речь о том, где они берут свой хлеб. И у нас даже в числе вопросов, которые задавали, был вопрос такой, ну, немного ехидный, но я все-таки спрошу, да, вот, почем родину продали. Я так думаю, что это связано как раз вот там с сочинским циклом, возможно, с нынешним ватным циклом. То есть это такие неоднозначные темы, которые людьми воспринимаются разнообразно. Но если ответить, сколько стоит родина, то я предпочитаю не разовую продажу, а такое долгое присасывание клеща. Мне хочется, чтобы родина не раз продалась, как журналист, а чтобы родина кормила меня березовым соком до конца дней моих и детей моих тоже. Вот. Поэтому нету конечной цифры, за сколько она была продана. Она просто только увеличивается, скажем, счет пополняется, и ну, глупо как бы разово продавать родину. Я считаю, что на то она и родина, что она должна своих сыновей кормить вечно. Вот великолепно. Кто-то же наверняка даже не почувствовал иронии в этом. А там есть второй вопрос, который почему-то в моем представлении радикально противоположен первому. И он выглядит так. Василий, вы планируете эмигрировать? Вы хотите уехать из страны? Ну, я, скажем так, побегу отсюда, если мне будут угрожать ну, как бы там смерть, там родственников, что-то такое. Добровольно, конечно, мне нравится все, поэтому никакого бегства, никакой миграции никого не обрадую этим. Вот. Ну а если, конечно, ну всякое бывает, ведь жизнь такая штука, гонят в одном городе, беги в другой. Но как художник вы предпочитаете творить там, где есть для этого возможности. Как у нас сейчас с возможностями творческими в России, в Сибири? Ну, я так скажу, что у меня в Красноярске мне легче создавать произведения, нежели был бы я где-то в другом городе. Конечно, бы я делал бы искусство и в Москве, и там, и в Париже, и в Нью-Йорке, но с большим сопротивлением. Здесь мне легче. То есть я как скотина ленивая, и как такой настоящий сибирский шланг предпочитаю минимум телодвижений и максимум результата. Несколько не совпадает это с моим представлением вот, и тем, что я наблюдаю. Я наблюдаю Василия Слонова в течение последних 3-4 лет, периодически забегая в мастерскую по каким-то вопросам случайным. И так получается, что все время вижу человека, который вкалывает, который все время в поту, работает, трудится. Причем это физический труд, это феноменальная способность по использованию всего от пилы до сварки. И этот человек мне сейчас говорит, что он на самом деле ленив. Вот как-то это не соответствует моим представлениям. 20 часов в сутки трудиться и при этом называть себя ленивым. Ольга, я иронично улыбаюсь. У вас такая торжественная речь была, как будто вы меня в этом, ну, как... Да-да, минимум, продаю как ту родину. Да, как это, как минимум у нас сейчас предвыборная кампания. Ну, почему нет? Мы про это тоже... Просто никто человека не знает так хорошо, как он сам себя. И поэтому, когда я говорю, что я очень ленивый человек, я же не лукавлю и не кокетничаю. Я знаю, что это так и есть. То есть, по сравнению с тем, каким мог бы быть Василий Слонов, если бы не было лени... Флагом, да. Да. Да, то есть конечно. Это просто цветочки. То есть я постоянно сгораю от стыда, именно понимая собственную, ну, как бы, расслабленность. А вот когда я разговариваю с кем-то, кто строит планы, я обычно привожу в пример вот то, что я видела, да, когда висит листок на стене, и там записаны проекты, проекты планируемые, грядущие и прочее. Вот такое ведение списка того, что хочешь сделать, оно откуда взялось? Оно само собой появилось, даже никаких книжек я по тайм-менеджменту там не читал, ну, само собой. Просто иногда вспоминаешь в каких-то неподходящих ситуациях о чем-то забытом. И, ну, просто не забывать. Какая-то, не знаю, это не какая-то там такая лихая стратегия. Просто напоминание. Это кроме того, что я еще ленивый, я еще и страдаю беспамятством. А это приводит к тому, что параллельно проводится несколько проектов, про какой-то забываешь, потом откладываешь. Ну, конечно, конечно. Когда у тебя перед глазами списки, то есть любой проект состоит из большого количества артефактов, и когда они все перед глазами, то, конечно, они дисциплинируют. И они еще стимулируют на пополнение списка. То есть ты как бы мыслью цепляешься и дополняешь это. Ну, вот такая кухня, собственно. Великолепно. И когда мы говорим про списки работ, которые грядут, как можно предсказать? Вот пришла в голову идея, сколько единиц измерения идеи будет в серии? Вот пошла ватная тема, да? Каким образом, кстати, возникла эта тема? Ладно, давайте назад немножко отмотаем. Вообще, как вот я вот сейчас самый такой давний, наверное, ну, один из давних проектов, это есть рентгенографика. Я придумал такую штуку, так я ее назвал. Это значит иллюстрация шедевров всемирной литературы посредством X-лучей, рентгеновскими лучами. Принцип прост, я всех литературных героев прогоняю через рентген-кабинет. И я начал эту серию 15 лет назад, и она до сих пор продолжается, и она дополняется. Порой люди подсказывают какие-то образы. Поэтому я люблю проекты с открытыми концами, что я могу всю жизнь туда нанизывать вот эти образы. Даже если... Ну, то есть я могу, по большому счету, подарить кому-то этот проект, или там, когда я там помру, кто-то может его поднять, как брошенное знамя, и дополнять уже, потому что, ну, уже все понятно. Просто. Вот такая мне история нравится. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. Ольга Леская беседует с Василием Слоновым, художником из Красноярска, художником из Сибири. Когда мы разговаривать начали про Москву, я забыла уточнить, что сейчас, в настоящий момент, в Москве происходит какое-то событие, связанное с вами, Василий. Можно уточнить, что там сейчас? Ну, сейчас продолжается выставка персональная моя в галерее 1-12, которая находится в таком известном месте, как Винзавод. Это центр современного искусства рядом с Курским вокзалом. Выставка будет проходить до 25 октября. Это... такой большой, я отправил туда 10 кубометров искусства, загружали фуру, то есть приходится уже такими вот... Искусство мерить кубометрами. Да, кубометрами. Просто я спросил у водителя, когда мы загружали, сколько машина, потому что не влазила уже. И он сказал, 10 кубометров. Ну, я хорошо говорю, ладно, 10 кубометров отправили в столицу. Вот, она размещается, выставка на двух этажах галереи, также задействован у нас двор внутренний, там стрекодроны размещены, и мы привезли, хочу особое спасибо сказать Олегу Ипатюку, командору, вот, мы сделали это и привезли в Москву сад ватных камней, который сейчас тоже там экспонируется, очень прекрасен, люди плачут, люди трясутся в судорогах от созерцания красоты. Можно узнать, что это за арт-объект? Ну, это сложно художнику в эфире рассказывать словами, визуальные образы, потому что все равно это получится какие-то, не знаю, там протезы какие-то. Подпорки. Да, да, подпорки, такие симулякры, слова будут такой. Есть такой известный образ у Василия Слонова «Мозг на костылях». Вот получается, да, что вот это вот то, будет что как я, если мозг... буду, если я буду рассказывать, то да, это будет такой «Мозг на костылях». Но по форме это, значит, классический японский сад камней, но вместо камней это такие трехмерные, даже не знаю, как назвать, объекты, имеющие фактуру телогрейки с хлястиками. Кто-то в них видит монахов, кто-то в них видит раненых бойцов. Но, то есть, они, сам сад, его восприятие, я так понимаю, оно рифмуется с внутренним миром человека. И если приходят готы какие-нибудь, они в этом видят что-то готическое. Если приходят патриоты, то они видят в этом что-то патриотическое. И я считаю, что если мы по России расставим в каждом городе и населенном пункте сады ватных камней, то это каким-то образом спрессует нацию в едином порыве прорыва в будущее. Самое поразительное, что, скорее всего, Василий практически не шутит. И когда художник планирует что-то, он планирует что-то для себя или для тех людей, которые придут и увидят? Вот когда возникает такая идея, это выражение внутреннего мира художника или это попытка зацепить социум, какие-то крючки забросить в сознание социума? Не, на самом деле я могу только за себя отвечать. Как происходит у других творцов, ну, это они вам расскажут. Я все-таки не, как сказать, не планирую добиться какого-то результата. То есть это не какой-то план вызвать какие-то там чувства там у людей или что-то еще. На самом деле я сам жертва, я как бы пленен красотой, и я просто не сопротивляюсь красоте, и она действует, и получаются вот такие штуки. Я невинная жертва этой красоты. И, соответственно, ну, как знаете, вот, ну, вот, какие-то как чувства, они идут по людям как по проводам. Там зло оно идет, например, по людям как по проводам. И какие-то провода начинают сопротивляться, да, и они как конфорки перегорают. Вот. И я вот такой провод вот этой вот безбрежной красоты, которая изливается в таких, ну, объектах, если мы говорим о саде ватных камней или в чем-то другом. Получается, что с одной стороны художник вот в лице Василия Слонова является жертвой, но с другой стороны прозвучало как раз, что провод-то идет к людям. Люди являются обязательной составляющей искусства? Конечно. Скажем так, музыкант не может быть без слушателя как такового. Ну, художник, наверное, тоже не может быть без зрителя. Вот. Это так же, как хлебороб, ну, без накормленного, там, скажем. В этом нет какого-то эгоизма. Я думаю, что это, ну, вот эта замкнутость цепочки, ну, это такая одна из форм гармонии этого мира, наверное. Вот есть такое понятие, оно есть вообще в, скажем так, в разных случаях используется по-разному, но вот понятие целевой аудитории. Целевая аудитория какого-то канала, целевая аудитория какого-то произведения, целевая аудитория рекламной кампании. Когда мы говорим про целевую аудиторию художника Василия Слонова, как можно ее представить? Ну, понятно. Но это неприемлемое описание. То есть художник Слонов, он не целится. Он попадает случайно, просто снаряд. Ну да, у меня нет... Целевая аудитория есть там, где нужно продать. А художник, он не мотивирован деньгами, и поэтому он не целится. То есть он наверное, является этой стрелой или луком, там, чем-то, ну, какой-то вот, каким-то механизмом вообще в процессе в этом, опять же. Я не соглашусь с идеей именно продажи, потому что, когда мама читает стихотворение ребенку, Ее целевой аудиторией является слушающий ребенок. И она будет читать именно с теми интонациями, которые для ребенка окажутся наиболее подходящими. Здесь речь идет не про продажу, ну, понятно, а про восприятие. Речь идет о нравственной такой целевой аудитории. Кто является художником? Ну, если честно, я не думал на эту тему. Ну, у меня точно нет целевой аудитории. Знаете, вот есть, как сказать, иногда художнички или там творческие люди говорят, что ну, это своего рода искусство, собственное творчество, это ну, такая самотерапия, избавление от какой-то собственной шизофрении. Вот. Поэтому что является целевой аудиторией в собственном исцелении? Ну, наверное, больной. То есть, ну, в какой-то момент, да, и такое бывает. Ну, не думал я по поводу целевой аудитории. В принципе, можно, знаете, как поразмышлять на эту тему. Целевой аудиторией являются, ну, какие-то потенциальные люди, которым творчество должно быть принесено в дар. То есть я очень четко понимаю, что там есть радость печатного слова, есть эстетические наслаждения, получаемые от чужого творчества. И поэтому, если я знаю, что во мне какой-то огонь горит, вот такой творческий, то я не вправе его тушить. И, ну, то есть я как бы его рассыпаю таким широким фронтом. Ну, а кто воспримет, кто от этого получит удовольствие, то есть вот это и будет целевая аудитория. То есть так вот, наверное, как-то. То есть я не имею права сокровища, если они присутствуют, удерживать себе, то есть зарывать таланты какие-то. То есть они принадлежат людям и в целом там, поколению, да, потом там племени, там нации. И, ну, собственно, вообще всему человечеству, если, конечно, человечество решит, что в этом есть какая-то ценность. То есть если в этом нет ценности, я и не претендую. Тогда это самотерапия. Если мы говорим про... То есть плавающая целевая аудитория, вот так, наверное. Плавающая целевая аудитория, мне нравится это определение. Если мы говорим про искусство, а у искусства есть цель? Я думаю, что нет. Вообще, вот все споры, которые вот происходят с современным искусством, пока живо человечество, всегда эти споры происходят. И споры эти, они о чем? Они всегда о границе искусства. Что является искусством, что является не искусством. То есть одно мнение раздвигает границы искусства, а другое мнение, чужое, противоположное, оно как бы сужает. И вот на границе, вот эти вот все пограничные дела, связанные с искусством, именно это и является историей искусства. Именно здесь самые такие горячие столкновения. Вот что считать, а что не считать искусством. Я помню эти вопросы о том, вот если я кабачки раскладываю перед дверью соседа, это у нас искусство или не искусство? Ну так, примерно, да, вот в этом направлении. И я хорошо помню, как было объяснение, да, то есть в чем может быть разница между искусством и неискусством. То есть есть разные способы объяснить, и все они, в общем-то, скажем так, лукавые. Но мы можем посмотреть на побочный эффект искусства как на развитие и художника, и аудитории. Ай, ну, что вам сказать, одни междометия. Вообще, почему я считаю, что... Ну, это лично, опять же, я считаю. Найдутся люди, которые будут со мной спорить. Я, например, считаю, что искусство не... Не обязано. Не обязано, да. Оно как бы не должно звать на баррикады, там, оно не должно... Мне предпочтительнее видеть искусство как некую красоту, ну, вот обычного цветка. То есть это вот некая причуда Творца, где речь идет просто о красоте. То есть человек, в принципе, искусство, оно практически бесполезная вещь. То есть без него можно обойтись. Ну, скажем, то, о чем поется в песне, это можно словами рассказать. Или то, что в стихах, что облечено в стихотворную форму, об этом тоже можно обычными словами рассказать. Но людям хочется красоты. То есть человеческое сердце, оно изнемогает без красоты. Ему грустно и печально. А человек, видимо, начинает себя чувствовать каким-то роботом. У него снижаются горизонты, и вот он как бы полет прекращается какой-то. И вот, чтобы душа пела и ликовала, и существует художник. Ну, в широком понимании. Тут и музыкант, и актер, и поэт там. А вот. Это все на жертву, это все на алтарь вот, красоте все. Ну как же, найдутся люди, которые скажут, ну что может быть красивого в топоре с надписью, или что может быть красивого, ну вот хорошо, да, ватная тема, это же такое что-то, не то, что ассоциируется со словом «красиво». Ну кто-то даст, увидит в этом безобразное, ну есть даже такие понятия, что эстетика безобразного, например. Но... Дело-то в том, что история искусства не знает ни одного произведения, о котором бы все однозначно высказались. И все признали бы и сказали, что да, вот это вот эталон. То есть о эталоне мы можем говорить только там метр, там, килограмм, а искусство не, ну, как бы, вещь такая абстрактная, ироничная, меняющаяся. А вот. Есть какие-то случаи, когда... создание какого-то творения вызывает максимальный, скажем так, вот уровень довольства собой, когда получается и оцениваешь это как максимальный результат. Да, блин, не думал я на эту тему, конечно. Но сам процесс, не, вообще, когда придумывается, уже появляется некое такое возбуждение, когда что-то придумываешь, генерируешь, потом начинаешь воплощать, и тебе хочется увидеть эту мысль, материализовать. Художник же, он, как бы, как сказать, воюет с пустотой, он преодолевает пустоту. То есть, ничего не было, а потом, после какой-то идеи, ее воплощения, что-то появляется. Был белый холст, а потом раз там Джоконда, например. Все шедевры, на месте шедевров была пустота. На месте, там, скажем... очень знаменитых мелодий, тоже была просто тишина в голове, пустота. Вот. И художник, да, наверное, он какой-то эгоист, он получает от этого какие-то эндорфины, там, удовольствие. Если бы этого не было, ну, зачем бы этим нужно было заниматься? Вот. Мы как-то так, у нас такой очень пафосный разговор, что аж мы, наверное, распугаем всех наших слушателей. Ну, у нас же здесь культурная среда, и слушатели задают вопросы, вопросы определяют тон нашей беседы. Понятно. И сейчас... Я помню времена, вот лет 10 назад, вообще разговоры о современном искусстве с журналистами были невозможны. Журналисты боялись и пугались обсуждать вообще эту тему. То есть разговоры об искусстве. Ну, как бы терминология, да, как бы это такая сложная тема. Мы тут на святое посягнули. Ну, нет, я просто сейчас с радостью вот так как бы наблюдаю, что, в принципе, как-то насмотренность какая-то появилась, людям стало это интересно, они разобрались, ну, какие-то компетенции. В общем-то, уже не так. А раньше люди избегали. Журналистское братье избегало разговоров о искусстве. Развитие, если не посредством искусства, то, по крайней мере, темы вокруг искусства. Ну да, искусство, как бы оно ни было нейтрально и красиво, но оно меняет, скажем так, настоящее. Мы сейчас прервемся на минутку для того, чтобы послушать. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Культурная среда. Добрый вечер, культурная среда на радио ВК. Ольга Левская беседует с Василием Слоновым. Мы говорим сейчас о высоких материях, об искусстве, о предназначении художника и прочих страшных вещах. Вот сейчас Василий скажет нам, какие еще темы бесед для него являются такими пугающими. Вот тема искусства, творчества, предназначения художника. Ну, меня, конечно, вот мы таких высот касаемся в этой беседе, они меня пугают, потому что, ну, у меня имидж такого дураковатого какого-то, может быть, юродивого художника, и я боюсь, что я потеряю целевую аудиторию. Я лишусь сна. Мы тут же придумали, да, то есть все-таки у нас целевая аудитория, есть отдельно такая целевая аудитория, которая считает Василия Слонова человеком с бородой, вышедшим из тайги, что там еще, с топором в руке, вот. Ну да, простого, недалекого склада мышления, наверное. Ну, нормально. Когда возникает какая-то реакция как раз от той аудитории, которая имеет представление, ну, скажем так, да, вот какое-то такое представление мультяшное. Вот есть такой Василий Слонов мультяшный, он с бородой, он рисует какие-то дикие вещи, он делает какие-то дикие вещи. Реакция этой целевой аудитории, она о чем обычно говорит? То есть она говорит о том, что вот наступили на какую-то мозоль, или это просто вот побочный эффект такой? Ну, как несложно, опять же, оценивать. Я вот просто несколько раз наблюдал, когда какие-нибудь молодые, неопытные журналисты, ну, начинающие, они все неопытные, им поступает задание от редакции найти этого арт-упыря и взять у него интервью, то они с каким-то страхом, ну, как-то так тяжело начинают беседу, договариваться там о встрече, все такое прочее. И потом, как правило, пишут о том, что мы представляли, что это будет вот так страшно, да? А это не было страшно. И меня на самом деле как-то разочаровывает это. Мне кажется, что человек, журналист должен такой думать, ой, как это будет страшно. И он должен уйти, и вообще, я такой, вот, это был ужас. А я какой-то не соответствую. Картинки. Картинки, да, да. Но мы сейчас картинку поправим. У нас сейчас есть актуальный вопрос, который задают практически в каждом интервью в этом месяце. Да? Наверное, за последнюю неделю тоже была парочка интервью, где задавали этот вопрос. А по поводу Василия Слонова, который известен с такой стороны, да, детям-журналистам, социуму. Это вопрос, который мне тоже вот написали специально для Василия Слонова. Как вы относитесь, Василий, к этим, внимание, там прямо слово было такое, дурацким слухам о главном художнике города? О том, что я буду главным художником города. Но, видимо, имелось в виду вот это, да, эта тема каким-то образом возникла, и она так или иначе появляется, и я далеко не первый и не третий человек, который задает этот вопрос. Но вот в такой форме, да, мне его отправили, я его зачитала. Я просто, когда первый раз услышал, и мне с таким удивлением задавали этот вопрос, ну что, у меня была такая естественная реакция, а что тут такого нового? Раз для кого-то секрет, что я главный художник города, для этого нужны какие-то там справки, какие-то удостоверения, там легитимизация властью там. Ну, как же бумажка о том, что вот Василий Слонов написано «художник, печать», ну, дальше понятно. Там «главный художник, печать». Не, кстати, мало кто знает, только вот, ну, очень близкие люди, но на самом деле 2 года назад на сходке очень известных художников современного искусства меня короновали в главного художника города. Вот. И поэтому по статусу я как бы смотрящий за Красноярском. Я как бы самый главный тут. Без меня вообще ничего не решается. И по статусу, ну, я не знаю. Только что мы послушали еще одну городскую легенду про Василия Слонова, который имеет все шансы стать легендой, прочно осевшей. Нет, это не стёб, это факт. Просто вот так вот. Это не моя воля. Это, ну, знаете, я-то как бы хлюпик там, я слабенький. Ну вот, как бы, судьба решила. И теперь, ну, как бы, не раскоронавывают в таких должностях. А если говорить о теме, вот слово художник, слово поэт, слово философ, это такие слова, люди очень боятся их использовать либо по отношению к себе, либо по отношению к кому-то, да, ну вот как сказать, я философ, или там я поэт, да, подразумевается, что человек должен как-то это подтвердить, доказать, что он является именно художником. Самое, я понимаю, о чем вопрос, это достаточно серьезный и актуальный вопрос. Самое лучшее... О чем я еще сама не поняла. Нет, я просто... Ну, это личная идентификация вопрос. Да-да. А это, на самом деле, лучшее подтверждение – это когда человек не сам себя художником называет, а когда ты не торопись себя называть художником или там поэтом, или философом. Пусть об этом люди скажут. А так-то можно на себя разных регалий навешать и назвать себя там хоть космонавтом, но от этого космонавтом ты не будешь. И поэтому вот лично у меня с идентичностью, ну, как бы такая личная проблема была, потому что в дипломе написан художник-оформитель, и я ссылался, меня спрашивали, а кто ты, вот, ну, там, субтитры там или что-то, ой, не субтитры, подписывать, когда нужно было. Я говорил, что я оформитель. То есть я убирал даже слово художник, и просто, я говорил, я просто оформитель. Но со временем люди почему-то решили, и меня, в принципе, сейчас уже никто не спрашивает, кто ты. Просто люди говорят, да, ты художник. Я смирился поэтому. То есть диплом есть, но его прячут на всякий случай. То есть так, не ну, надо ну, да, как... лишнее. Зачем? Поэтому, это? Да, кто ты есть, это не тебе решать, а как решат человеки. То есть определение художник приходит не через внутренние ощущения, а через действия, которые наблюдаются окружающими. Ну да. И когда окружающие говорят, что ты художник, в какой момент решаешь сам, что все-таки да, все-таки художник? Ну, я живу с легким обманом. Конечно, что я всех обманул, что я шарлатан. Конечно, я искусством не занимаюсь. Ну, я как бы и пытаюсь разубедить людей, да нет, да, это профанация, да фигнёй я занимаюсь, ну что вы, да успокойтесь. Ну, люди почему-то настаивают и говорят, да нет, чувак, это нормально, нам нравится. А меня еще очень занимает, дело в том, что я знаю, что Василий является автором картин, да, именно вот написанных картин. Даже в интернете можно найти эти картины. И я, например, видела такие мнения, как говорят, ну вот да, Слонов, он странный, но у него есть такие вещи, и дают ссылки вот на эти вещи. Они действительно замечательные такие, но про них мало кто знает. А вопрос, Василий, вы их скрываете? Нет, просто интернет, он же, что касается поисковиков, он на гора выдает последнее загруженное. Вот. И, ну, как я не скрываю, не стесняюсь. Я вообще пишу, у меня написано в биографии где-то, что я занимаюсь всеми видами визуального творчества, кроме балета. И это на самом деле так. Потому что, ну, меня так худо-бедно научили рисовать. Я там на троечку могу нарисовать картинки, там нарисовать рисунок. И в какой-то период я сейчас к этому возвращаюсь. То есть мне это интересно. Есть особое обаяние именно у живописи, именно у графики. Вот. И, ну, кому интересно, это можно найти, все есть. Я этого не стесняюсь, не скрываю. Мне очень нравится, что у этих картин есть названия, которые расширяют рамки. Вот Сальвадор Дали использовал этот способ, когда смотришь на картину, а потом читаешь подпись и понимаешь, что даже треть мозга не могла, как бы, вот, скажем так, да, то есть мозг взрывается. Ну, название просто часто бывает и частью произведения. Иногда, ну, это как стихи, наверное, тут, там, знаете, пишутся из-за последней строчки, там, также и иногда приходит название картины, и сюжет создается уже под название картины. То есть, ну, это нормально. То есть в этом есть что-то такое интересное, забавное, что забавляет творца и как бы зрителя. Какая-то интрига, какая-то история. То есть какие-то такие специфические кайфы. Ну, в этом и вот это и есть атмосфера творчества, собственно. Если говорить о внутренней биографии художника, какое произведение было первым, с которого начинается Василий Слонов как художник, То есть вот был период подмастерья, да, был период какой-то обучения, а внутренний, вот когда уже, вот, это уже моя биография, биография Василия Слонова. Ну, вообще, я, кстати, этот вопрос мне уже задавали неоднократно, и у меня даже не заготовка, а уже, ну, я просто знаю это произведение. Ну, эта картина была, она такая была самокритичная. Ну, опять же, это вот сейчас костыли втыкать в мозг, пытаться ее... описать. Там описать, да. Но по большому счету это был автопортрет в некоем козлячьем виде. Я тогда поругался с невестой, ну сейчас это жена моя, в конфетно-букетный период, я, осознавая собственное скотство, я такой нарисовал автопортрет, который показывал истинное лицо вот этого засранца, ублюдка и так далее. Вот, собственно, ну, наверное, с этого... Творчество началось с автопортрета. Творчество началось, так пафосно бы искусствоведы писали, они напишут, как творчество этого человека началось с критического самоанализа, с трезвости подхода к собственному себе и так выцементировало что-то такое настоящее, нелукавое там, и так далее. Ну, короче, пафосу нагнать можно. Ну да, есть еще такое, есть такая идея, что в числе прочих, что художник всегда во всех формах так или иначе своего творчества изображает себя. И когда мы берем весь видеоряд, который связан с Василием Слоновым, что это все Василий Слонов. А есть просто какие-то приколы. Ну вот когда берется и делается что-то, что люди ожидают, вот есть ожидание, да, ну и делается какая-то вещь, или там просят, говорят, Вася, вот сделай что-нибудь забавное. Ну, понятно. Нет, в любом случае, любое творчество, ну, как бы, тут можно жонглировать и играть этими образами, там, метафорами, аллегориями, но любое творчество является, как бы мы хотели, не хотели, визитной карточкой творца. Оно не то, что в лобовую расшифровывает его, как бы выворачивает человека, но имеет некий отпечаток. То есть это не значит, что ну, там, я, если у меня топор нарисован, то я как бы бегаю с топором. Но все равно это какая-то часть, грань моего сердца. Там. Это со всеми художниками так. И можно себе представить, я как бы думал, что художник может не себя, не через себя что-то делать, но это только в случае какого-нибудь гипнотического сеанса. А так, по большому счету, я согласен с тем, что... То есть мы не можем выйти за пределы себя. Конечно, нет. Более того... Я вот, да все знают, кто прошел академические классы, кто рисовал натуры. Люди рисуют, художники рисуют натурщиков с какими-то собственными чертами лица. То есть они, ну, как бы даже себя рисуют. Ну, там, как-то так таинственным образом получается. И, ну, это я просто тут вообще не открываю что-то нового. То есть трансформация по образу и подобию, ну, как-то, да? Как-то да, происходит. Тот, кто учился, тот со мной согласится. То есть, получается, творец в миниатюре, да, художник, он так или иначе воспроизводит себя. Ну да. Ну, создает свое подобие. Это же, у нас была часть разговора про провода. Ну, я думаю, с музыкантами так, и с поэтами все-таки. А люди уже это творчество тоже как рубашку примеряют на себя. То есть подходят. Все равно как бы человек ищет в творчестве, ну, как бы отклик, ну, как бы собственного сердца и вот это вот какие-то вот вещи. И получается такая интересная вещь, что люди, которые наблюдают произведения Василия Слонова, они пытаются в них увидеть Слонова, да, что, в принципе, в общем, где-то является правдой. Ну, да. Однако видят они при этом, в общем, то, что есть в них самих, в первую очередь. И так тоже, да. То есть произведение является зеркалом. Ну, и для художника оно является зеркалом, и для респондента. Тут, Ольга, вы же знаете, что описывая творчество, собственно, художник должен так притормаживать слегка. Потому что если он будет так очень сильно, богато живописать какими-то описаниями... Мое творчество, да. ...собственного творчества, то тем самым он украдет чужое восприятие. Он как бы сузит вот это пространство, вот это поле интерпретации. То есть, ну какой интерес, если я сделаю какой-то артефакт и расскажу там от А до Я все про него. И я как бы украду у человека вот этот кайф считывание каких-то метасмыслов или протосмыслов? Ну как же, а вот если мы возьмем у Магрита его словарь смыслов, который он прямо прилагал и разрабатывал, и когда смотришь его картины, у него идет, да, яблоко, замочная скважина, и этому всему приписано значение. В данном случае получается то, что дисциплинизация... Ну, Ольга, там тоже очень много блефа. Он же, ну как... То есть это мистификация? Это, конечно, это мистификация. Это игра. Там, ну, знаменитое его произведение, где трубка курительная, и написано «это не трубка». То есть там речь идет, что ну да, это не трубка, это образ трубки там, и так далее. Ну, то есть, сопровождая собственное произведение такого рода интерпретациями, люди как бы, ну, какой-то хоровод, обогащают этот хоровод. А вот я помню, что это не трубка, потому что это было слово сказанное. Да, есть, да. Ну, да, второе значение. И чем, скажем так, богаче вот эта многоэтажность, эта образная, там не одно дно произведения, их там, не знаю, Марианская впадина, тем как это свидетельство качественного, художественного качества произведения. То есть этим измеряется. То есть, с одной стороны, когда у произведения есть название, дополняющее, это плюс, с другой стороны, слишком много описание создания. Ну, название – это на самом деле имя произведения. Ну, сложно себе представить, что родился ребенок, ему не дали имя. То есть даже там есть такие названия: композиция номер 35 там, или там композиция номер 47. Но ведь есть же такие названия. Есть, да, но это название. То есть без имени не может быть. То есть, ну, это нормально. Художник – папа этого произведения, это его там какие-то мутанты там. Вот, и он их так вот называет, растит в собственной лаборатории. Ну и... Культурная среда. Культурная среда. На радио ВК прямой эфир. Художник Василий Слонов беседует с Ольгой Левской. Да, это запись идет. Это уже это эфир прошел неделю назад. Люди, не верьте им, это мошенники. Да, я в это время лежу спокойно, напившись пива, обняв одной рукой, что там, не знаю, что. Ну вот, Василий сейчас будет, да, создавать профанацию, мои домашние услышат это и дополнят это какими-нибудь образами и картинками. Василий, давайте все-таки вернемся. Мы до этого вот разговаривали о теме художника, произведений, значит, детей как произведений. И если мы говорим про художников, чьи дети произведения вам наиболее импонируют, можно назвать каких-то удачных отцов в мировом искусстве, вот которых вы считаете наиболее качественными папами произведений? Ой, ну, речь идет вообще о мировом искусстве или о современниках, там, это как... Ну, давайте так, вот парочка имен из истории искусства и парочка имен современников. 2 и 2. Ну, понятно. Ну, скажем, если... Это, кстати, тоже вопрос такой часто задаваемый. На него не то, что заготовки есть, а действительно я на эту тему думал. И не покривлю душой, если скажу, что да, если двух выбирать, то это, конечно, у меня будет Рембрандт и будет Андрей Рублев. То есть это такие классические художники такого иконного стиля, скажем так. Вот, что тут прибавлять... Если из современников говорить, мне очень нравится Эрвин Вурм, если это кому-то говорит. Это на редкость очень ироничный художник западный. Вот. Я не знаю, вот насчет современных там мне очень много нравится. Очень много спорных людей нравится. Ну, Бэнкси, я просто, я не буду пугать ни людей неизвестными фамилиями, но я думаю, Бэнкси знают все. Прекрасный, как бы до сих пор то, что с ним связано, еще что хорошего, это некая тайна, некая история, которая развивается во время. Никто не знает его лица, никто не знает, художник ли это, либо это группа художников. Опять же, это какая-то мистификация, никто не знает сценария. То есть все такое покрыто тайной, но существуют реальные аукционы, на которых там за баснословные деньги продаются произведения, это граффити. И художник такой очень, или группа художников, радуют людей на протяжении уже долгого времени. Вот, собственно, это мы назвали фамилии людей, которые делают этих мутантов, которые бегают и веселят людей. А когда речь идет о кнопке, которая заставляет, скажем так, снова идти и работать свою работу художника. Вот есть такая кнопка? Бывают моменты, когда кажется, так, ну все, наверное, с меня хватит, я займусь чем-нибудь другим, я начну... Ну понятно. Не, ну опять же могу только про себя говорить. Ну конечно. Знаю, мы говорим про Василия Слонова. Да, как чужая кухня устроена. Ну хотелось бы мне тоже знать, как у других. У меня этой кнопкой является страх некий, даже не, ну, как бы ответственность перед людьми. Если это вообще очень меня ленивого очень хорошо мотивирует и стимулирует дедлайны. То есть, когда у тебя в календаре есть дата открытия выставки, то вот эта дата, она является вот этой кнопкой, которая заставляет тебя фигачить, потому что если ты этого не сделаешь, то ты очень многих людей подставишь, начиная там от кураторов, ну, весь проект рухнет, ну, можешь себе представить, какие это имеет последствия. Кнопка социальная, да, то есть есть люди, перед которыми берется ответственность. Конечно. Ну, на данном этапе, конечно, у меня уже просто расписано, скажем, там, до января, и я так понимаю, на этот проект я вот это делаю, мне нужно вот это, договоренности какие-то, очень много работы, и поэтому вот этой кнопкой для меня это является. А если о каких-то физиологических кнопках, там, не знаю, там, алкоголь, секс, там, ну, а они не являются стимуляторами для меня лично. Вот. Когда мы говорим про проекты, вот, которые сейчас, дедлайны, которые сейчас, что у нас вот есть в будущем такого вкусного, интересного, разнообразного? Что у нас грядет? Скажем так, привязки к календарю очень жесткие это будет. У нас январь, начало января, в Италии выставка, которая, ну, так, на таком серьезном государственном уровне, значит, по приглашению именно, не знаю, как там у них министерство называется, Италия или что, муниципалитета. Это не как бы не частная инициатива, это уже на уровне, ну, такого культурного обмена. А выставка большая в Центральной галерее, город, я, к сожалению, не помню, родина Кафки. Это бывшая часть Австрийской империи, сейчас в Италии, как-то там Европа кроится постоянно, вот, которая продлится до мая. Ну и поэтому там загрузить нужно тоже, если не 10 кубометров, то ну 8, там, скажем. И они, когда приглашали, у них были какие-то вопросы? Нет, они отсмотрели, они увидели меня в Риге, меня и моих приятелей, сибирских художников, и пригласили непосредственно сделать вот такой проект. То есть они, конечно, знали уже, что везут. То есть там сюрпризы не нужны. Они заинтересованы привести качественный проект. А еще что-нибудь из такого в ближайшее? Ну вот это что касается вот этих кнопочек, да, как бы дедлайнов. Кроме этого... Лежат такие горячие, такие спеющие, что ли, проекты разные, такие хулиганские, легкие, ни к чему не обязывающие, но приносящие радость мне лично. Это значит, уже, в принципе, разработан фирменный стиль. До Нового года я планирую открыть первую стоматологическую, автостоматологию. Вот. Это такой... шизокоммерческий проект, тоже такой странный очень. Вообще люблю странные вещи. Вот. А потом, значит, была такая мысль, я, кстати, года 4 назад начинал проект и его забросил, ну, как бы там просто переключился на Сочи. Изначальная суть проекта была в том, что мысль о том, что когда у нации, у народа не появляются новые игрушки, то это свидетельствует о стагнации и как бы вырождении нации. Я поставил себе такую задачу, что нужно разработать новые игрушки. Спасибо, Василий, что вы сегодня с нами на радио ВК. Это была замечательная встреча. Василий Слонов на радио ВК, Ольга Левская. Дорогие слушатели, спасибо вам. До свидания. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. До скорого. Культурная среда.